Карл Маркс и Фридрих Энгельс подвергли проект готской программы уничтожающей критике, рассматривая его как значительный шаг назад по сравнению с Эйзенахской программой 1869 года. Смотрите, Карл Маркс и Фридрих Энгельс. Избранные произведения в двух томах. Том 2, 1955 год, страницы 5-38. Вот какова была мысль Маркса. А у нас находятся люди, которые во имя его стараются ослабить значение теории. Без революционной теории не может быть и революционного движения. Нельзя достаточно настаивать на этой мысли в такое время, когда с модной проповедью оппортунизма обнимается увлечение самыми узкими формами практической деятельности. А для русской социал-демократии значение теории усиливается еще тремя обстоятельствами, о которых часто забывают. Именно, во-первых, тем, что наша партия только еще складывается, только еще вырабатывает свою физиономию и далеко еще не закончила счетов с другими направлениями революционной мысли, грозящими совлечь движение с правильного пути. Напротив, именно самое последнее время ознаменовалось, как давно уже предсказывал экономистам Аксельрод, оживлением не социал-демократических революционных направлений. Примечание. Имеется в виду брошюра Аксельрода к вопросу о современных задачах и тактике русских социал-демократов. Женева, 1898 год. При таких условиях неважная на первый взгляд ошибка может вызвать самые печальные последствия, и только близорукие люди могут находить несвоевременными или излишними фракционные споры и строгое различение оттенков. От упрочения того или другого оттенка может зависеть будущее русской социал-демократии на много и много лет. Во-вторых, социал-демократическое движение международно по самому своему существу. Это означает не только то, что мы должны бороться с национальным шовинизмом. Это означает также, что начинающееся в молодой стране движение может быть успешно лишь при условии притворения им опыта других стран. А для такого притворения недостаточно простого знакомства с этим опытом или простого переписывания последних резолюций. Для этого необходимо умение критически относиться к этому опыту и самостоятельно проверять его. Кто только представит себе, как гигантски разрослось и разветвилось современное рабочее движение, тот поймет, какой запас теоретических сил и политического, а также революционного опыта необходим для выполнения этой задачи. В-третьих, национальные задачи русской социал-демократии таковы, каких не было еще ни перед одной социалистической партией в мире. Нам придется ниже говорить о тех политических и организационных обязанностях, которое возлагает на нас эта задача освобождения всего народа от иго самодержавия. Теперь же мы хотим лишь указать, что роль передового борца может выполнить только партия, руководимая передовой теорией. А чтобы хоть сколько-нибудь конкретно представить себе, что это означает, пусть читатель вспомнит о таких предшественниках русской социал-демократии, как Герцен, Белинский, Чернышевский и блестящая плеяда революционеров 70-х годов. Пусть подумает о том всемирном значении, которое приобретает теперь русская литература. Пусть, да довольно и этого. Приведем замечание Энгельса по вопросу о значении теории в социал-демократическом движении, относящейся к 1874 году. Энгельс признает не две формы великой борьбы социал-демократии, политическую и экономическую, как это принято делать у нас, а три, ставя наряду с ними и теоретическую борьбу. Его напутствие практически и политически окрепшему немецкому рабочему движению так поучительно с точки зрения современных вопросов и споров, что читатель не посетует на нас, надеемся, за длинную выписку из предисловия к брошюре «Крестьянская война в Германии», третье издание, Лейпциг, 1875 год, кооперативное издательство, которое давно уже стало величайшей библиографической редкостью. Немецкие рабочие имеют два существенных преимущества пред рабочими остальной Европы. Первое — то, что они принадлежат к наиболее теоретическому народу Европы, и что они сохранили в себе тот теоретический смысл, который почти совершенно утрачен так называемыми образованными классами в Германии. Без предшествующей ему немецкой философии, в особенности философии Гегеля, никогда не создался бы немецкий научный социализм, единственный научный социализм, который когда-либо существовал. Без теоретического смысла у рабочих этот научный социализм никогда не вошел бы до такой степени в их плоть и кровь, как это мы видим теперь. А как необъятно велико это преимущество, это показывает, с одной стороны, то равнодушие ко всякой теории, которая является одной из главных причин того, почему английское рабочее движение так медленно двигается вперед, несмотря на великолепную организацию отдельных ремесел. А с другой стороны, это показывает та смута и те шатания, которые посеял прудонизм в его первоначальной форме у французов и бельгийцев, в его карикатурной, Бакуниным приданной форме у испанцев и итальянцев. Второе преимущество состоит в том, что немцы приняли участие в рабочем движении почти что позже всех. Как немецкий теоретический социализм никогда не забудет, что он стоит на плечах Сен-Симона, Фурье и Оуэна, трех мыслителей, которые, несмотря на всю фантастичность и весь утопизм их учений, принадлежат к величайшим умам всех времен и которые гениально предвосхитили бесчисленное множество таких истин, правильность которых мы доказываем теперь научно. Так немецкое практическое рабочее движение не должно никогда забывать, что оно развелось на плечах английского и французского движения, что оно имело возможность просто обратить себе на пользу их дорого купленный опыт, избежать теперь их ошибок, которых тогда в большинстве случаев нельзя было избежать. Где были бы мы теперь без образца английских тред-юнионов и французской политической борьбы рабочих, без того колоссального толчка, который дала в особенности Парижская коммуна? Надо отдать справедливость немецким рабочим, что они с редким умением воспользовались выгодами своего положения. Впервые с тех пор, как существует рабочее движение, борьба ведется планомерно во всех трех ее направлениях, согласованных и связанных между собой, в теоретическом, политическом и практически экономическом сопротивлении капиталистам. В этом, так сказать, концентрическом нападении и заключается сила и непобедимость немецкого движения. С одной стороны, вследствие этого выгодного их положения, с другой стороны, вследствие островных особенностей английского движения и насильственного подавления французского, немецкие рабочие поставлены в данный момент во главе пролетарской борьбы. Как долго события позволят им занимать этот почетный пост, этого нельзя предсказать. Но покуда они будут занимать его, они исполнят, надо надеяться, как подобает, возлагаемые им на них обязанности. Для этого требуется удвоенное напряжение сил во всех областях борьбы и агитации. В особенности обязанность вождей будет состоять в том, чтобы все более и более просвещать себя по всем теоретическим вопросам, все более и более освобождаться от влияния традиционных, принадлежащих старому миросозерцанию, фраз, и всегда иметь в виду, что социализм, с тех пор, как он стал наукой, требует, чтобы с ним и обращались как с наукой, то есть, чтобы его изучали. Приобретенное таким образом все более проясняющееся сознание необходимо распространять среди рабочих масс с все большим усердием и все крепче сплачивать организацию партии и организацию профессиональных союзов. Если немецкие рабочие будут также идти вперед, то они будут не то что маршировать во главе движения, это вовсе не в интересах движения, чтобы рабочие одной какой-либо нации маршировали во главе его, но будут занимать почетное место в линии борцов, и они будут стоять во всеоружии, если неожиданно тяжелые испытания или великие события потребуют от них более высокого мужества, более высокой решимости и энергии. Примечание. Владимир Ильич Ленин приводит в собственном переводе отрывок из предисловия Фридриха Энгельса к его работе «Крестьянская война в Германии». Смотрите, Карл Маркс и Фридрих Энгельс, избранные произведения в двух томах. Том 1, 1955 год, страницы 604-606. Слова Энгельса оказались пророческими. Через несколько лет немецких рабочих постигли неожиданно тяжелые испытания в виде исключительного закона о социалистах. И немецкие рабочие действительно встретили их во всеоружии и сумели победоносно выйти из них. Русскому пролетариату предстоят испытания еще неизмеримо более тяжкие. Предстоит борьба с чудовищем, по сравнению с которым исключительный закон в конституционной стране кажется настоящим пигмеем. История поставила теперь перед нами ближайшую задачу, которая является наиболее революционной из всех ближайших задач пролетариата какой бы то ни было другой страны. Осуществление этой задачи, разрушение самого могучего оплота не только европейской, но также, можем мы сказать теперь, и азиатской реакции, сделало бы русский пролетариат авангардом международного революционного пролетариата. И мы вправе рассчитывать, что добьемся этого почетного звания, заслуженного уже нашими предшественниками, революционерами 70-х годов, если мы сумеем воодушевить наше в тысячу раз более широкое и глубокое движение такой же беззаветной решимостью и энергией.